Но автобус-то едет, и уже нет окна. Я увез с собой эту картину и рассматриваю ее тщательно. Иначе ведь и не рассмотришь. Мелькнуло, и все. И вот определенно вижу, что женщина не отклонилась, а покачнулась, и не покачнулась, а отшатнулась, и рукой прикрылась, чтобы не видеть или от удара. А тень из-за шкафа мужик в черном плаще и серой шляпе, и в руке у него нож. Он заносит этот нож, оттого и покачнулась женщина, только бы доехать до остановки. Я выскакиваю, ловлю первого милиционера. Там, говорю я. Что там, говорит милиционер. Убийство где? Там. Я только показать могу. Милиционер смотрит недоверчиво. А я из автобуса видел, и мы идем. Не этот дом, и не этот. Вот он, вот. А вот и окно. Ага, это окно, говорит милиционер. Мы втроем, милиционер, дворник, и я смотрим на это окно. Это, вот это? Нет, вон то. Ага, вот это, говорит дворник. Это квартира 46. Пойдемте, говорит милиционер. Вот и третий этаж. Вот и дверь, звонок. Еще звонок. Ясно, говорит милиционер. Взламываем. Первая комната, вторая комната, третья. Лежит в луже крови женщина, я ухожу, и один знаю, кто я на самом деле. Взламываем первая комната, вторая комната, третья, последняя, никого. Эх, говорит милиционер, зря сломали, сыщик. И мы идем. Не этот дом и не этот. А вдруг я не найду дома, не узнаю. Или в окне свет погасили, что тогда? Неловко-то до чего? Эх, говорит милиционер, постыдились бы занятых людей. А может, мне действительно показалось? А если нет? Ведь даже если одна миллионная шанса, и тогда надо бить тревогу, а вдруг не показалось? И действительно лежит в луже крови женщина на третьем этаже около шкафа, стоящего косо. А если бы я действительно всю картину ясно увидел? И мужчину, и нож, и мы идем, не этот дом и не этот, не узнаю, не нахожу, может, свет погасили. Эх, говорит милиционер, и не стыдно вам? А может, я бы увидел и не поверил, как это? В освещенном окне быть не может, показалось. И так спокойно ехал бы дальше и забыл. А на следующий день там бы нашли, лежит. За окном значительно рассвело. Я смотрю и вижу, что давно уже проехал свою остановку, и теперь уж я совсем опоздал. Так опоздал, что лучше вообще на работу не идти. И вдруг мне становится легко-легко. Это так просто. Не пойти, отказаться, не поехать. И почему-то это очень сложно, пока не сделаешь. И я снова чувствую себя маленьким. Я спрятал свой большой портфель в подвале и езжу в трамвае до конца и обратно. Потом поспеваю на 11-часовой сеанс. Потом гуляю куда-то за острова, смотрю и возвращаюсь домой после 6-го урока. Я выхожу на далеком кольце. Тут чистый снег и серое мягкое небо. Тут стоит одинокий последний дом. И есть пустырь, а в нем непонятная одинокая труба, и горизонт сливается с небом мягко и неощутимо. И не понять где, то ли достать рукой, то ли в бесконечности. Я иду по узкой, вытоптанной в снегу тропинке. Все равно и бело вокруг, Сзади совсем уменьшился последний дом, а впереди все вырастает и вырастает труба.